Глава 11. Так началась константинопольская жизнь Олега. Когда он выходил из своего дома, прохладного даже в полдневную жару, так как во внутреннем дворе днем и ночью шумел водомет, его неизменно сопровождал на прогулках Халкидоний, приставленный свыше к особе архонта, как знающий язык русов, в качестве переводчика и соглядатая. Ну, точнее говоря, Спафарий знал болгарский язык, но известно всем, что русы и болгары отлично понимают друг друга и считаются братьями. Халкидоний еще не удостоился получить обещанную награду, звание протоспафария, и плелся за князем, не всегда в хорошем настроении, возмущаясь до глубины души ничем не извинительной волокитой, царящей в государственных секретах. Обычно за ними следовали позади трое или четверо вооруженных служителей. Для большего почета, как объяснял Олегу Спафарий, в действительности же для предотвращения побега или попытки освободить знатного пленника. Ведь Халкидоний отвечал за порученного его заботам Олега собственной головой. Спафарий заметался, выполняя причудливые желания молодого архонта или улаживая всякие неприятные истории, в которых тот был замешан. То князь с необъяснимым упрямством во что бы то ни стало хотел носить красные сапоги, хотя его предупреждали еще в день прибытия в Константинополь, что обувь такого цвета имеет право надевать на ромейской земле только царь. То он скакал, как безумный, на коне по мессе, вызывая восторг легкомысленных девиц и наводя ужас на степенных прохожих торговцев. На прогулке, очутившись на улице, Олег останавливался на каждом шагу. Его внимание привлекали товары, разложенные на мраморных прилавках, парчевые ткани, оружие с золотыми украшениями, сарацинские седла с красными шариками и бирюзой. Вдруг князю хотелось зайти в попавшуюся на пути церковь с мощами прославленного мученика. Иногда он горделиво подбоченясь не сводил взгляда с какой-нибудь красивой женщины в богатом одеянии. — Кто эта жена? — спрашивал Олег, толкая локтем Халкидония. — Да откуда мне знать? — сердился Спафарий. — Их тысячи в нашем городе. Горожанка с улыбкой оборачивалась, догадываясь, что это на нее обратил благосклонное внимание красивый чужестранец в плаще непривычного покроя и парчевой шапки. В полной уверенности, что ее провожают взглядами, она делала свою походку соблазнительной, без всяких дурных помыслов, совершенно бескорыстно. Олег задумчиво крутил светлый ус. Конечно, это было не в Чернигове, где все знали друг друга и где он любил разглядывать в Михайловской церкви красивых боярынь, пришедших к обедне. На площади шумело перед Олегом константинопольское торжище. Нигде не приходилось ему видеть столько злачных мест, как в Царьграде. Притоны и корчмы привлекали молодого князя необычайностью обстановки, музыкой, песнями корабельщиков и, главное, смехом смазливых и веселых женщин, продававших свои поцелуи. Как только над Константинополем спускалась теплая ночь, и в лавках торговцев шелковыми материями зажигались масляные светильники, Олег надевал свое пышное корзно и отправлялся в лабиринт подозрительных кривых улочек, богатых неожиданными встречами и приключениями, порой сидя в каком-нибудь вонючем кабаке перед оловянным кубком кислого вина. Рядом с молчаливо сопевшим Халкидонием Олег вспоминал прошлое. Вдруг вставал любимый Чернигов со своим прекрасным собором. Владимир Мономах сидел с книгой в руках, а его зеленоглазая супруга стыдливо опускала очи под дерзкими взорами гостя. А здесь он, князь и сын князя, не в царском дворце, а в корчме, где нарумяненные блудницы, даже аспидоподобные эфиопки бесстыдно показывали сосцы, выпрашивали у пьяных посетителей жалкие медики. Греческие корабельщики пели что-то заунывное, а потом, выхватывая из-за пазухи ножи, дрались с другими мореходами. Тогда хозяин таверны разнимал буянов и выталкивал их на улицу, где сиял на черном небе над спящим городом золотой полумесяц, и прохладный воздух после блевотины казался особенно чистым. Жизнь Олега была полна превратностей. Сначала все обещало полное благополучие. Ну, с юных лет приходилось садиться на коня и опоясываться мечом. Что было тогда Халкидоний? Далекий поход вместе с Мономахом, когда они были с ним как родные братья и по-братски делили трапезы под придорожным дубом. Владимир печалился о молодой жене, а он, Олег, был свободен, как ветер, и в каждом селении целовал красоток. Тогда они поделили с Мономахом 1000 гривен, взятых в виде дани, но после смерти отца, великого князя Святослава, начались трудные времена. Пиры и охоты прекратились, драгоценные сосуды, собранные в доме, разошлись по чужим рукам. Изяслав вывел его из Владимира, что на Волыни, и поселил в Чернигове под надзором княжившего там сурового и богомольного Всеволода. Но черниговцы не любили киевских бояр и хотели иметь князя из рода Святослава, и он терпеливо ждал своего часа. Мономах угощал его обильными обедами, хотя сам не съедал за столом и 2 кусков пирога, едва прикасался к чаше, но зато длинно говорил, вспоминал общие походы или читал ему вслух толстенные книги, в которых рассказывалось. О чем там рассказывалось? Нет, никогда не давалась Олегу книжная премудрость. Зато хорошо помнил он, как за столом смущалась под его взглядами прекрасная чужестранка, сияющая, как утренняя денница. Однажды Олег засиделся в одном из константинопольских вертепов. Халкидоний заметил, позевывая: «Скоро и утренняя. Не пора ли на покой?» Князь взял в руки кувшин с вином и отпил половину. «А кто держит тебя?» — сказал он, вытирая тыльной стороной руки мокрый от вина рот. По примеру отца, Олег не носил бороды, оставил только длинные шелковистые усы. Его глаза, полные гордыни, светились презрением ко всем, кто не был княжеского или царского рода. Война, добыча, власть, дорогое оружие, породистые кони, пламенные женщины — вот что составляло его радость и смысл жизни: побольше серебра, селений, рабов. Блудница, стоявшая у скамьи, на которой сидел молодой князь, совсем рядом, склонилась к нему и умильно шептала, прижимаясь мягкой грудью, обнимая воина за плечи: «Хочешь, я спляшу тебе? Или пойдем, и ты возляжешь со мной, как в тот вечер, помнишь?» Русский архонт не знал греческого языка, но по жестам и выражению лица у этой женщины догадался, о чем идет речь. «Халкидоний!» — обратился он к сонному Спафарию. «Слушаю тебя. Дай ей серебряник». «За что? О чем мне жалеть деньги из царской сокровищницы?» Сопя и хмурясь, Халкидоний вынул из-за пазухи старый кошель, сделанный из потертой парчи, с опаской огляделся по сторонам, зная, что тут немало злодеев и татей, зарящихся на чужое добро. Развязал зубами ремешок и, запустив руку в сумму, вынул серебряную монету. Женщина взяла ее, подбросила в воздух и ловко поймала. Затем Мелиориссий исчез, как дым. Поблагодарив князя улыбкой, блудница отправилась в дальний угол харчевни, где происходила яростная игра в кости. Когда костяшки с сухим треском падали на стол, несколько косматых голов одновременно склонялись к ним и снова откидывались назад, и уже тот, кому подошла очередь метать зернь, с увлечением тряс белые кубики с черными очками в кожаной стопке. Еще один игрок захотел попытать свое счастье. Он сгреб костлявой рукой костяшки со столешницы, долго тарахтел ими то у правого уха, то у левого, оглядывая веселыми глазами людей, сидевших за грязными столами или припиравшихся с трактирщиком у жаровни, где варились бобы с чесноком. Лицо этого человека на мгновение попало в поле зрения Олега, потом снова все заволок туман воспоминаний. Мономах в любой час готов вскочить на коня и ехать средь ночи по лесной дороге. Но немалый Олег провел ночей под открытым небом, глядя на яркие степные звезды, пушистые и трепетные, как женские очи под длинными ресницами. Не счесть поездок и ночлегов в шатре, чтобы не проспать утреннюю зарю. Владимир пытался просветить его книжным чтением. Нет, пусть занимаются подобными делами монахи и епископы. В нем бушевала мужская сила. Как хотелось ему тогда соблазнить молодую женщину с зелеными глазами, приехавшую на Русь из далекой страны. Однажды он обнял ее и уже почувствовал перстами нежность ее тела, уже опьянела его женская теплота, но Гитта оттолкнула насильника и, задыхаясь от гнева, сказала страшным голосом: «Как посмел ты!» Вскоре ему пришлось бежать в тму таракань. Потом загремела битва на Сожице. Не худо тогда его половцы посекли воинов Всеволода. Сам старик едва спас свою жизнь, убегая, как заяц с поля сражения. А как радостно приняли его Святослава, сына, черниговцы! Но Владимир ворвался в окольный город, стал сжечь посады, и, чтобы не губить отцовское наследие, Олег вышел через восточные ворота и ушел в степь. Чернигов отдали на княжение святоши Владимиру. Ведь у Всеволода лари были полны серебром, а в жилах его сына наполовину течет греческая кровь. В Царьграде у них нашлись союзники. Половцев перекупили за подарки, и Всеволод заключил с ними мир. Тогда эти предатели и убили его милого брата Романа, и никто теперь не знает, где лежат его кости. Лежат без христианского погребения. Он сам даже в далекой тьму таракани не мог найти прибежище, и здесь достала его десница киевского князя. Проклятые хазары! Но ныне ветер как будто бы снова менялся. Халкидонию хотелось спать. Он зевал во весь свой широкий рот. Князь, не пора ли покинуть это злачное место? Еще не пора. Халкидоний опять зевнул, щелкая зубами, как пес, ловящий мух. Что теперь на Руси? Всеволод сидел в Киеве, Владимир в Чернигове, а его судьба забросила за море. Но живешь ты один раз на свете. Перед глазами Олега выплыла из тумана ангелоподобная красота Феофании. Широко расставленные агатовые, круглые, как у птицы, глаза, маленький яркий рот и острый подбородок, обилие черных волос, перевязанных голубой лентой, как у ангела. Олег улыбнулся. Сквозь пьяный туман к нему тянулись нежные девичьи губы для лобзания. Однако в дальнем углу опять появилась богомерзкая рожа игрока, мечущего кости. Опять этот разбойник тряс костяшки, прикрывая кожаную стопку огромной рукой, и не спускал насмешливых глаз с князя Олега. Побуждаемый нуждою, Халкидоний встал и вышел, нагибаясь в низенькой двери, прочно сбитой и с окошечком, забранным решеткой. И едва он оставил корчму, как игрок в зернь, отодвинул от себя костяшки и подошел к князю, стаскивая с головы колпак, что был когда-то красным. — Будь здоров, князь! — сказал он. Олег с удивлением посмотрел на прощелыгу, услышав русскую речь. Конечно, этот человек был с Руси. Высокий детина со светлой, как бы сбитой на одну сторону, бородой. с копною давно нечесанных волос, с неунывающими голубыми глазами, хотя одежда его превратилась в лохмотья, и сквозь драную русскую рубаху просвечивало загорелое тело и поблескивал на груди медный крест на грязной тесьме. На портах виднелись заплаты, а ноги были босы. — Ты наш? — спросил Олег. — Наш. — Из какой земли? — Из Чернигова. — Из Чернигова? — удивился князь. — А как же ты сюда попал? — Из Тмутаракани. Подобрев от вина, князь стал расспрашивать незнакомца видом своим напоминавшего разбойника. — Из Тмутаракани. Добро. — Был конюхом в княжеской дружине, — пояснил смерть. — Не с хазарами ли ты был в том городе? — Нет, у князя Романа, твоего светлого брата. И тебя я сразу узнал. На Сожице мы с твоими отроками киевскую рать с саблями порубили. Тогда ты был полон веселья. А нынче что сталось с тобою, княже? Ныне худо стало. Худо? А ты кто? Я Борей. Не помню тебя. У боярина Ивана Еленича был. Со злобой перекосил рот Борей. Еленич, протянул князь, что-то смутно припоминая, он вспомнил, что этого боярина убил секирой его собственный холоп и убежал в неведомые страны, спасая свою голову. Не ты ли боярина зарезал? Борей отвел взгляд в сторону. Так разве мертвого воскресишь? У конюха были мощные руки. Олег теперь уже знал, кто стоит перед ним. Еленич отнял у холопа жену и 3 ночи ласкал ее в своей опочивальне, а потом выгнал из хором на посмеяние отроком, и она исчезла, не оставив после себя никаких следов. Никто больше ничего не слыхал о ней с тех пор. — А жена твоя? — спросил Олег, не глядя на Борея. Отлетела ее душа. Умерла, утопилась. Понемногу в памяти Олега восстанавливалось прошлое. Двор у боярина Еленича, портомойня, беззаботный женский смех и среди других румяное лицо, красное ожерелье на белой шее. И вот утопилась. Другую найдешь. — сказал он сквозь зубы. — Не искал. — Что творишь тут? — На причалах с кораблей корчаги сгружаю. — А люди, что с тобой кости мечут, тоже из нашей земли? — Греки. — Как же разумеешь их? — Нужда заставит человека и птичье пение понимать. — Тоже корабли разгружают. — Они корабельщики. При этих словах Олег подумал с раздражением, что даже эти бродяги плывут по волнам, куда хотят, а он должен ждать у моря погоды. — Князь! — сказал Борей и почесал косматую голову. — Что тебе? — Уйдем в Тмутаракань. Олег рассмеялся. — А смерть боярина как замолишь? — Если пожелаешь... Все следы потеряются. Молодой князь протрезвел немного и бросил взгляд в сторону двери, чтобы удостовериться, не возвращается ли Халкидоний со двора, где находилась вонючая латрина. Он повеселел и смеялся уже от удовольствия. Тмутаракань, любо мне там. Но нелегко до нее доплыть, где корабль возьму. Если есть серебро, корабль и корабельщики найдутся, а ветер смелым в корму дует. Опять появились на мгновение влюбленные глаза Феофании. Они проникали в самую душу. В этом огромном мире такая странная жизнь, что не знаешь, где правда, а где ложь, и с какого конца приступить ко всякому делу. Все перемешалось — война и мир, любовь и нажива. Олег догадывался, что вокруг него плетется паутина, связывавшая его с каждым днем крепче железных цепей. Ему намекали, что помогут советами и золотом, и даже греческим огнем, поднимут половцев, если он пожелает завладеть не только своим, неизвестно чем, прельстившим его Черниговым, но и Киевом. Однако Логофет напоминал, что в таком случае надлежит объявить себя верным другом царя и исполнять его повеление, за что будут пожалованы звания и всякие отличия. Теперь в эту игру включили и любовь Феофании, 16-летней девушки. Недаром вчера Никифор неоднократно напоминал о юной красавице. Олегу представлялось, что таким способом царедворцы надеялись крепче привязать его к своему греческому делу. Поистине, не попытаться ли бежать на Русь и начать борьбу с самого начала? Но в кармане его штанов звякали всего два золотых. Сжимая кулаки и зло глядя перед собою, князь повторил: «Нелегко это сделать, смерть». А уже приспело время. В тму таракане любят щедрых и храбрых князей. И в Чернигове тебя давно ждут. Князь посмотрел на лохматую голову Борея и подумал, что этот смышленый холоп может ему пригодиться в будущем. Он спросил: «Знаешь дом мой? Так откуда мне знать его?» «Видел церковь Фомы, красную, с золотым крестом. Рядом с нею каменный дом на улице. Здесь все дома каменные. В моем доме над воротами мраморная птица. А, видел? Явись ко мне, тайна». В двери, нагибаясь в три погибели под низкой притолкой, показался Халкидоний. Князь сказал бывшему конюху: «Иди теперь». Борей молча отошел. С Пафарией, приводя в порядок одежду, приблизился к столу. Чрево у него было внушительное, как у епископа, глаза маленькие. Заметил косматого бродягу и спросил, позевывая, зачем подходил. «Деньги просил». «Попрошай-ка», — проворчал с Пафарией. Князь тоже притворно зевнул и предложил: «Не пора ли на покой?» На улицах уже просыпалась жизнь. Огромные звезды на мутном предутреннем небе побледнели. Со стороны моря веял приятный ветерок. По направлению к ипподрому торопливо двигались люди. Это были придворные чины различных степеней, спешившие на дворцовую церемонию. Они скользили в мягких башмаках, как тени, переговариваясь между собою об очередном посвящении в звание Патрикия или о других милостях благочестивого. Халкидоний с грустью подумал, что не будь архонта у него на шее, и он тоже провел бы ночь, как полагается христианину, в теплой постели, в объятиях супруги. А в этот час шел бы вместе с другими на ипподром, как все с Пафарией и кандидаты. Их перегнал сидевший на ушастом сером осле магистр, судя по белой хламиде с золотыми украшениями, обозначавшими его высокий чин. Это был Феодор Музалон. Старый вельможа трусил, смешно расставив локти и задирая носки желтой обуви. Седая борода тряслась в такт ослиной побежки. Позади поспевали за магистром два быстроногих служителя. Один из них держал в руке дымный смоляной факел, уже ненужный на рассвете дня. Увидев русского архонта, который дважды бывал в его доме, Музалон закивал головой и обернулся, придерживая осла, потом спросил Халкидоне: «Откуда направляете свои стопы?» Спафарий решил, что лучше прибегнуть к святой лжи, и сказал, покашляв в огромный кулак, не без смущения: «Идем от полуношницы в церкви 40 мучеников». Должно быть, магистр не поверил, потому что произнес с ласковым сокрушением, поглядывая на архонта: «Ах, молодость, молодость!» Вспомнив о своей единственной дочери Феофании, О надеждах, связанных с ее красотой и невинностью, он лукаво погрозил князю перстом: «Избегай путей, коими ходят нечестивые». — Что он лопочет? — спросил Олег. Спафарий перевел отеческое наставление. Подковы осла снова бойко застучали по каменной мостовой, и двое служителей, передохнувшие немного во время разговора, снова побежали за своим господином. С обеих сторон улицы возвышались глухие стены домов, кое-где только прорезанные на большой высоте оконцем, порой уже озаренным светильником трудолюбивой хозяйки или заботливой рабыни. В этом городе любили высокие стены, решетки, крепкие запоры, ограды, тишину внутренних дворов, потому что люди тщательно берегли свое имущество. В одном из таких домов под незримым наблюдением поселили и князя Олега. Над воротами его жилища красовался мраморный орел, оставшийся от римских времен. Когда князь подходил с халкидонием к дому, он увидел, что у ворот его поджидает дворцовый вестник. На этот раз русского пленника приглашали не к Логофету, как обычно, а на прием к самому императору.